Глава 52. Она похоронила свою ненависть, закопала ее глубоко внутри, там, откуда она не могла вырваться. Это она умела. Отделять одно от другого. Изолировать, регулировать, выживать. Она научилась этому еще в Тунисе. Кукушка выбрался из такси, и на долю секунды Амелия ощутила ту же невероятную, неконтролируемую радость, что и тогда в Париже, когда в первый раз увидела своего красивого взрослого сына. Но ощущение тут же прошло. Мужчина, которого она знала как Франсуа, обманул ее. Его присутствие в ее доме было оскорбительно. Но ни глаза, ни лицо Амелии не выдали ее чувств. Она потянулась, чтобы обнять его, и обнаружила, что с легкостью следует своей роли. «Дорогой мой, ты все-таки здесь, поверить не могу». Даже его запах был обманом, знакомый по Тунису запах одеколона, крема от загара, которым он мазался тогда возле бассейна. Обнимать его, прикасаться к его коже доставляло ей почти сексуальное удовольствие, материнская любовь была сладостна. Он казался ей таким привлекательным, таким элегантным и утонченным. Амелия восхищалась результатами неустанного труда Филиппа и Жанин, тем, какого интересного молодого человека они воспитали. А теперь агент французской разведки в ее доме. Нарушающий все возможные границы ее личного пространства, сующий нос во все щели, подрывающий ее самооценку. С тех пор, как Том сообщил ей сокрушительную новость, Амелия переживала самое ужасное время в своей жизни — это было хуже, чем месяцы после усыновления Франсуа, хуже, чем смерть брата. У нее было только два утешения, что она умеет играть лучше, чем Люк Жаво, проклятый змей, посланный, чтобы искусить ее, и вероятность, что Франсуа еще жив, и Том освободит его из плена. «Входи, располагайся», — пригласила она. Такси проехало вперед, чтобы развернуться у дома Сьюзи и отправиться в длинное путешествие обратно в Лондон. «У нас впереди целые выходные, и никаких забот. Что тебе налить?» Голос Том поначалу не узнал. Ему даже показалось, что в баре на пароме он говорил с другим человеком, так сильно микрофоны изменяли тембр. Но интонации, манера строить предложения, странное самодовольство — все это было ему знакомо. Это был он, кукушка, и, вслушиваясь в его слова, Том осознал, что перед ним настоящий мастер лжи, человек, вобравший в себя другую личность, поселивший в свое тело того, кого он должен был изображать. Это был немного стыдный секрет всех, кто состоял в той или иной секретной службе. Шпион с поразительной легкостью отказывался от собственной личности и принимал образ другого. Почему? Ответа на этот вопрос Том не знал. Он вспомнил, как сильно это огорчало Клэр. Клэр, которая теперь прогуливается по калифорнийским виноградникам в обществе калифорнийцев. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы отогнать ревность. Эльза сидела рядом за столом. Она смотрела на экран, который передавал прямую трансляцию из гостиной Амелии, и вслушивалась в слова кукушки. «Кто хочет есть?» В дверях библиотеки появился Хэролд с коробками замороженной пиццы в руках. Эльза оглянулась и тут же сморщила нос. «Это не пицца», — сообщила она. «Это позор, а не еда. Серьезно. Том, тот магазин, где ты купил эту гадость, надо закрыть». «Погоди-ка». Внимание Тома привлек один из мониторов. На подъездной дорожке появились два белых огонька. Фары. «Черт, кто это?» Машина приближалась. Она была уже в секундах в 30 от стоянки возле дома Амелии. «Свяжитесь с Кевином немедленно», — бросил Том. «Здесь нет мобильной связи, помнишь?» — сказал Хэролд. «У него же есть рация, разве нет?» Том почувствовал, что заводится. Операция оказалась под угрозой срыва, даже не успев начаться. «Эльза, попробуй рацию». Она выскочила из-за стола, метнулась на кухню и вернулась с рацией в руках. «Выключено!» Том не поверил своим ушам. Обеспечение работы рации входило в задачи техподдержки. Хэролд по-прежнему торчал в дверях спицами в руках, как разносчик, ожидающий чаевых. «Да черт тебя возьми! Брось эту чертову еду! Узнай, кто это!» Том ткнул пальцем в экран. Машина проехала мимо и скрылась из поля зрения. Они услышали приближающийся шум мотора. «Может быть, кто-то просто приехал в гости к соседям?» — предположила Барбара. «А может быть, такси вернулось? Может, кукушка там что-то забыл?» «Это может быть кто угодно», — сказал Том и бросился к двери.